Джип подкатил к великолепному президентскому дворцу, и все четверо побежали через огромные мраморные залы и высокие тиковые двери прямо в кабинет президента. Президента не было. «Где он?» — доктор Купер спрашивал, не обращаясь ни к кому конкретно. «Я оставил его здесь только что перед тем, как отправился искать вас. Мы должны поговорить с ним». Доктор Купер схватил телефон на столе президента. Он был отключен, но в трубке слышался какой-то странный грохот. За окном гремел гром, выл и ревел ветер с такой силой, что дребезжали стекла и скрипели перекрытия на крышах домов. Кроны деревьев трепало о стены зданий. Он швырнул телефон и объявил: «Мы должны обыскать здание». «В этом нет необходимости», — произнес сзади хриплый голос. Они повернулись к двери и увидели Газана, ухмыляющегося своей предательской ухмылкой с ружьем в руках. «Руки вверх!» — приказал он, и они все подчинились. «Доктор Купер, положите ваше оружие!» Доктор Купер медленно достал свой револьвер из кобуры и осторожно положил его на пол. «Газан», — спросил он совершенно спокойно, — «где президент?» Газан продолжал самодовольно ухмыляться, явно чувствуя свое превосходство. «Это вам не нужно знать, милый доктор, хотя он отдал приказание, что мне делать. Он сказал мне, чтобы я позаботился о вас». Газан пытался выглядеть самоуверенным, но доктор заметил, что у него дрожат руки. — Газан, вы чего-то боитесь? Рука, державшая ружье, задрожала еще сильнее и так заметно, что Газан сердито крикнул: — Не пытайтесь заигрывать со мной, доктор Купер. Я исполняю сейчас свои служебные обязанности. Затем, расслабившись, он снова самодовольно ухмыльнулся. — Вы не согласились разделить со мной сокровища Немрода, поэтому сейчас я не хочу делить их с вами. Вдруг Лайла увидела очень знакомую широкополую шляпу Газана. — Вы и есть тот вор, который стоял за окном! Газан засмеялся своим дьявольским смехом. — Вы очень наблюдательны, мисс Лайла, да? Это был я. Я знал, где найти старого шамана, и я слышал все, что вы говорили об удивительном волшебном ключе. Доктор Купер не мог более стоять спокойно. Он шагнул вперед, и Газан угрожающе навел на него ружье. — Газан, — сказал доктор серьезно, — вы должны отдать нам ключ. Вы не должны открывать эту дверь. — Доктор, не говорите, что мне делать. Сейчас я принимаю решение. У нас есть ключ, и мы сможем открыть дверь без вас. Вы больше не нужны. Доктор Купер снова взглянул на руки Газана. Газан, вы боитесь, я это вижу. Газан буквально взвизгнул в ответ. Я не боюсь. Послушайте, Газан, послушайте меня. Там нет никаких сокровищ. Вспышка молнии озарила небо, и весь дворец задрожал от грома. Замерцали отблески света. Газан стоял, бросая взгляды то в одном, то в другом направлении. По лицу его струился пот. Доктор продолжал его добивать. — Вы слышали, Газан? — Там нет сокровищ. Мы все были неправы. Почти в безрассудстве Газан закричал: «Я не верю! Все ваши страхи относительно двери истинны, оправданы. Дверь несет бедствие!» «Дверь несет бедствие!» — согласился старик. Джей удивился, услышав, о чем говорит отец. «Папа, о чем ты говоришь?» Доктор Купер взглянул на Джея, не спуская взгляда с ружья Газана. «Мы неправильно поняли легенду, Джей. Я неправильно прочитал надпись. Звезда не летела через небеса. Она упала с небес. — Это то, что я говорил, — сказал старик. Доктор Купер продолжал. — Подумайте об этом. Звезда, которая упала с неба. — Где вы слышали эти слова? Газан запротестовал. — Вы сказали, что это был Немрод, великий вавилонский правитель. Эти слова относятся и еще кое-кому. Я нашел это сегодня в Библии. Я знал, что я читал это где-то раньше. Джей буквально умолял отца. — Где же, папа? Ну что это означает? Доктор Купер произнес нарочито медленно. — Откровение Иоанна Богослова, глава 9. Звезда, падшая с неба на землю. Вот эти слова. Джей начал вспоминать этот отрывок. Правильно. Все почувствовали толчки и грохот глубоко внизу под полом. Люстры закачались со стороны в сторону. — Снова начинается, — сказала Лайла. — Это зло, — сказал старик. — Это сама дверь. Газан начал дрожать и хватать ртом воздух. — Я не верю вам! Вы хотите разыграть меня, доктор Купер? Не давая ему расслабиться, продолжал говорить очень серьезно. — Я? — Вспомните, Газан, вспомните, как сотрясалась земля всякий раз, когда мы приближались к двери. Вспомните, что случилось со всеми другими экспедициями, как они умирали, бежали в беспамятстве, сходили с ума. Вспомните, что ничего не растет на земле вокруг пасти дракона. От страха глаза Газана стали огромными. Он пытался устоять на ногах. Его охватил страх, с которым он не мог справиться. — Дверь не принадлежит Немроду, — настаивал доктор Купер. — Немрод не строил ее там. Кто-то другой сделал эту дверь. Джей умирал от любопытства. — Кто, папа, кто? — Подумай, Джей. Звезда, падшая с неба, бог земли и имя, которое называл старик, Шандага. Это старинное название дракона или змея. Эти слова встречаются в Библии. Правда поразила Джея и Лайлу. Старик знал ее, но выражал другими словами. Джей произнес с ужасом. «Сатана!» Доктор Купер указал пальцем прямо на Газана. На бедного трясущегося Газана это произвело такой же эффект, как если бы в него выстрелили из ружья. «Газан, мы должны получить этот ключ. Вы не должны открывать дверь. Нет, нет!» Газан умолял и оправдывался. «Грохот, который мы слышали!» Странное жужжание, как в пчелином улье, вы помните это? Глаза доктора горели огнем, когда он говорил правду бандиту, потерявшему присутствие духа. За этой дверью демоны, несметное количество демонов, предназначенных для того, чтобы мучить и уничтожить человечество. Тысячи лет они ждут, чтобы их оттуда выпустили. Вы должны отдать нам ключ. С величайшим трудом, дрожащими губами Газан произнес. — Я? У меня нет ключа. — Где же он, Газан? — Я отдал его президент. Он пошел в пасть дракона. Было очевидно, что Газан ужасается своим собственным словам. Он собирается открыть дверь.